Книга первая. Два мальчика. Глава первая. Под вывеской «Солнце» в Кэтли. Сэр Дэниел и его воины разместились на эту ночь в Кэтли и ближайших окрестностях под теплым, хорошо охраняемым домам. Но Тенстолский рыцарь был из тех людей, которые ни на минуту не прекращают погоню за деньгами, и даже теперь... Накануне похода, в котором он должен был либо победить, либо погибнуть, он поднялся в час ночи, чтобы выколотить деньги из своих бедных соседей. Он наживался на спорных наследствах. Обычно он покупал право наследства у какого-нибудь безнадежного претендента и потом с помощью могущественных лордов, окружавших короля, добивался неправильных решений в свою пользу. Если же это было слишком хлопотно, он попросту захватывал спорное поместье силой оружия, а затем, с помощью своих связей и сэра Оливера, который умел вертеть законами как угодно, удерживал захваченное. Таким способом совсем недавно он наложил свою лапу и на деревню Кэтли. Здесь он все еще встречал отпор со стороны крестьян. И чтобы запугать недовольных, он и привел сюда свои войска. В 2 часа ночи сэр Дэниел сидел в харчевне возле самого очага, так как по ночам в окруженном болотами Кэтли было холодно. У его локтя стояла кружка эля, приправленного пряностями. Он снял свой шлем с забралом и сидел лысый, тощий, смуглый, закутанный в кроваво-красный плащ, опустив голову на руку. В дальних углах комнаты расположились его воины, человек 12. Одни из них караулили у двери, другие спали на скамьях. Несколько ближе, на полу, завернувшись в плащ, спал мальчик лет 12-13. Хозяин солнца стоял перед своим господином. «Слушайся моих повелений, хозяин, — говорил сэр Дэниел, — и я всегда буду тебе добрым господином. Я желаю, чтобы моими деревнями управляли хорошие люди. Я желаю, чтобы Адам Эмор был избран главным констеблем. Позаботься об этом. Если вы изберете другого, вам будет плохо. Я вам спускать не собираюсь. Вы все провинились передо мной, потому что вы все платили оброк Уэлсингему. И ты тоже платил, мой любезный. Славный рыцарь, — сказал хозяин, — я готов присягнуть на кресте Холливуда, что я платил Уэлсингему только по принуждению. Нет, достойный рыцарь, я не люблю негодных Уэлсингемов. Они бедны, словно воры, достойный рыцарь. Мне по сердцу могущественные лорды, вроде вас. Спросите кого угодно. Все скажут, что я всегда стоял за Брэкли. — Может быть, — сухо проговорил сэр Дэниел, — и поэтому ты заплатишь вдвое. Кабачик скорчил гримасу. Впрочем, в те беспокойные времена подобные невзгоды были не в диковинку, и в глубине души он, вероятно, был рад, что так дешево отделался. «Веди старика, Селден!» — крикнул рыцарь. Один из воинов ввел в комнату оборванного, сгорбленного старика, бледного, как свеча, и дрожащего от болотной лихорадки. «Как тебя зовут?» — спросил сэр Дэниел. «С позволения вашей милости, — ответил старик, — меня зовут Кондол, Кондол из Шорби, с разрешения вашей милости». «Мне рассказывали о тебе много дурного, — сказал рыцарь. — Ты, оказывается, изменник, негодяй, шляешься повсюду и разносишь небылицы. Тебя подозревают в убийстве не одного человека. Вот какой ты, оказывается, храбрец. Не беспокойся, я тебя усмирю». «Глубокочтимый и высокоуважаемый лорд! — вскричал старик. — Тут какая-то путаница! Я бедный человек, я никогда никого не обижал!» «Помощник шерифа отзывался о тебе очень скверно, — сказал рыцарь. — Схватите, — велел он, — этого Тиндала из Шорби!» «Меня зовут Кондол, мой добрый лорд, — сказал несчастный. — Кондол или Тиндал — это все равно, — холодно ответил сэр Дэниел. — Ты попался, и я сильно сомневаюсь в твоей честности. Если хочешь спасти свою шею от петли, напиши мне сейчас же обязательство, уплатить 20 фунтов. 20 фунтов, мой добрый лорд! — вскрикнул Кондал. — Это безумие! Все мое имущество не стоит и 70 шиллингов! — Кондал или Тиндал, — сказал сэр Дэниел, осклабившись. — Я готов пойти на этот риск. Напиши мне обязательство на 20 фунтов, я получу с тебя все, что могу, и по своей доброте прощу тебе остальное. — Увы! «Мой добрый лорд, я не умею писать», — сказал Кондал. «Увы, мой бедный Кондал», — передразнил его рыцарь, — «придется принять крутые меры. Мне так хотелось пощадить тебя, Тиндал, но совесть не позволяет. Селдон, возьми этого старого ворчуна и подведи его потихонечку к ближайшему вязу, да повесь там понежнее за шею, чтобы я его видел, когда буду проезжать мимо. Доброго пути вам, славный мастер Кондал, милый мастер Тиндал, вы на всем скаку въедете в рай. Доброго вам пути!» «О, лорд, вы большой шутник», — ответил Кондал и заставил себя подобострастно улыбнуться. «Вам подобает требовать, а мне подобает подчиняться, и я, несмотря на все мое неумение, попробую написать обязательство». «Друг», — сказал сэр Дэниел, — «теперь ты напишешь на 40. Полно. Ты хитер, и имущество твое стоит не 70 шиллингов. Селдон, последи, чтобы он все написал как следует, и чтоб подпись его была правильно засвидетельствована». И сэр Дэниел, самый веселый рыцарь в Англии, хлебнув пряного эля, с улыбкой откинулся на спинку кресла.